Глава 24. Честные джоберы. Мистер Пори! Мистер Пори! Вставайте! Голос доносился, словно из колодца. Мальчик не пошевелился. Тогда кто-то требовательно куснул Гаттера за нос. Дважды герой застонал и перевернулся на другой бок. Вчерашняя ночь была вычеркнута из жизни. До утра Пори совещался со своим штабом и составлял планы подготовки к соревнованиям. Сейчас его могло поднять с кровати только сообщение о возвращении того, кто постоянно не дает выспаться. «Вставайте!» – настойчиво повторил глухой голос. «Мордевольт вернулся!» «Что?» – Пори подскочил на кровати. «Как Мордевольт? Что Мордевольт? Откуда?» Рядом с постелью возвышался дубль-дуб в полюбившемся ему камуфляже. «Мисс Мергиона велела передать, — забубнил он, — что пришел Кряка. Он плачет. Он говорит, что его Мордевольт обез...» По страдальческому лицу юного друга Ментодеров стало понятно, что он не только исчерпал свой словарный запас, но и вышел далеко за его пределы. Гаттер наскоро оделся и заскочил в ванную. Побрызгав себе на лицо холодной водой, мальчик внимательно осмотрел собственный нос. Ему показалось, что он видит следы зубов на кончике. «Слушай, Дубби», — сказал Порри, выходя из ванной, — «а зачем ты меня за нос укусил?» Дубль недоуменно выпучил глаза, потом хлопнул себя по бокам и осклабился. «Понял. Это шутка. Мистер Порри шутит». Гаттер, оценив размер дублевских клыков, подергал себя за нос и решил не развивать тему. Команда мудлов, рискнувших потягаться с самими магами, дислоцировалась в комнате 1114А. После повальной дактилоскопизации это место пользовалось дурной славой и гарантировало полное уединение. Кроме Пейджер и Аесли, в кабинете присутствовал Кряко Малхой, бедный и больной. «Что случилось?» — с порога набросился на друзей Порри. «Откуда Мордевольт?» Мерги поспешно отвернулась к окну. Плечи ее подергивались. Похоже, она с трудом сдерживала рыдание. Сен сохранял невозмутимость, хотя изредка и покусывал себя за губу. «Сегодня ночью, когда Кряка ходил в туалет, на него напал фиолетовый призрак и полностью его обезмажил». Лицо Аесли перекосилось. «В результате Малхой утратил свои магические способности и теперь может участвовать в нашей команде». Пори посмотрел на Кряка и быстро отвел глаза от его взгляда. Взгляда провинившегося, но все равно преданного пса. «Когда Малхой это сказал, от неожиданности я выронил перо», — продолжал Сен напряженным голосом, — «которое упало под стол. Я попросил Кряка подсветить, и я, как дурак, ляпнул люмус», — безжизненным голосом закончил Малхой. На кончике палочки самозванца-мудла Кряка послушно вспыхнул голубоватый огонек. Мергиона, наконец, перестала сдерживать эмоции и разразилась неприлично громким смехом. А если подхихикивал ей, прикрывая ладонью рот. Дуб, оглядевшись, решил, что сейчас будет уместным продемонстрировать окружающим 32 белоснежных, явно не настоящих зуба. Себя Пори обнаружил согнувшимся от хохота пополам. «Вам же нужны игроки!» — взмолился Малхой, когда смех немного поутих. «Я в сборной курса даже уговаривающим был один раз на тренировке. Но вам же нужно набрать 19 человек!» «Не нужно!» — успокоил его Пори. «Мы прекрасно управимся вчетвером». «Но это же не по правилам!» — изумился Кряко. «Вас же снимут с игры!» «А вот тут», — вмешался в беседу Сен, — «нам и поможешь ты». «Все-таки уговаривающим?» — не поверил в свое счастье Малхой. «В некотором роде да. Но уговаривать придется не какой-то там шарик, а все магическое сообщество. Ты должен организовать пиар-компанию, направленную на разрушение стереотипов». «Чью компанию?» — растерялся Кряко. «Ты выпустишь, — объяснил Сен, — несколько газет, в которых, как бы между прочим, подкинешь читателям идею о том, что правила Футбича не идеальны и вообще необходима полномасштабная реформа». «Понятно? То есть ты должен внушить читателям, что в Футбич можно играть не только в 19-ром, но и в 17-ром, в 15-ром, в 13-ром и, наконец, даже в 4-ром». Кряко начал светлеть лицом. «Еще можно интервью взять», — робко предложил он. «Я знаю одного вратаря, которого забыли на поле». «Отлично!» — подбодрил его Сен. «Приведи статистику о нервных заболеваниях зрителей, которые не успевают уследить сразу за 38 игроками. Краткую историческую справку дай. Наверняка в первых играх не по 19 человек участвовало». «Возвратимся к истокам», — провозгласил новообращенный политтехнолог. «Да, а еще можно. Первая газета должна была выйти еще вчера». Классическая начальственная манипуляция. Правильный ответ подчиненного — «Значит, сегодня уже поздно? Можно расслабиться?» — сказала Если. «Конечно, Сен», — заторопился к выходу Малхой. «Будет сделано, Сен». «И помни, Кряко!» — крикнул ему вдогонку старший политтехнолог. «Ты нужен Порри!» К счастью, Малхой был уже далеко и не слышал взрыва хохота, который последовал за этим патетическим заявлением. «Вы зря смеетесь», — заметил Сен. «У этого клоуна дар публициста. Если его грамотно использовать...» «Ладно», — сказал Порри. «Раз уж вы меня разбудили, давайте делом займемся. Мы так и не распределили роли в команде по футбичу. Уговаривающим будет, конечно, Сен». «Уговаривающим будет, конечно, Гаттер», — поправили его из форточки. Порри поднял глаза и увидел Свинчетовского 12-го. «Можно влететь?» — вежливо поинтересовался Свинч. «Конечно, конечно!» — обрадовался Порри. «Знакомьтесь, это мистер Свинчетовский 12-й. Сена Если, Мергиона Пейджер». «Пейджер?» — Шарик остановился в полете. «Знавал я одну вышибалу по имени Пейджер. Даже сталкивался с ней». «С вышибалой?» — уточнила Если. «Но ведь вышибала имеет право бить только по блинджеру». «Та мисс Пейджер, о которой я говорю, имела право бить по всему, что казалось ей подозрительным». «Это была моя мама», — призналась Мерги. «Извините». «Ну, по крайней мере, ты умеешь извиняться», — с сомнением произнес Свинч. «А уговаривающим все-таки должен быть мистер Гаттер». «Но Сен для этого гораздо лучше подходит», — возразил Порри. «У него голова варит, а у меня нет. И язык подвешен, а у меня...» «И тем не менее», — ответил Свинчетовский 12-й. «Играть нужно тебе. Я уже рассказал семье. Все в восторге. Если кто-нибудь из наших будет приглашен, тебе даже говорить ничего не придется». «А если Свинч будет не из вашей семьи? Мы успеем заменить уговаривающего?» «Вряд ли. Состав команд подается за 3 суток до игры. А приглашенные мячи определяются унизительной жеребьевкой за сутки. Кстати, раз уж вы такие реформаторы, не позаботитесь ли вы об отмене жеребьевки? Это так неприятно, когда благородных свинчей, как какой-нибудь картофель, ссыпают в корзину, перемешивают лопаточкой». «Давно хотел спросить вас», — сказал Порри, прерывая вдохновенную речь интеллектуального спортинвентаря. «Почему шарик, сделанный из золота, называют свинч? Вы что, внутри свинцовый?» «Свинчи делают не из свинца и не из золота, а из гораздо более редкого металла, из метеоритного железа, а позолота служит только для красоты и для защиты от коррозии». «Тогда откуда пошло название?» — спросила Мерги. «Это все блинджеры. Тупые придурки, обзываются и дразнятся. Одна из дразнилок и прилипла. Ладно, готовьтесь. Я, собственно, на тренировке». Шарик хихикнул. «Раз в неделовцы уже, наверное, землю роют. Полечу, развлекусь». И золотой шарик шмыгнул в окно. «Значит, если будет приглашен один из свинчетовских», — начал размышлять Сен, — «играть должен Порри. В противном случае — я». «Эх», — сказала Мергиона, — «если бы можно было вас выпустить одновременно». «Или так, Гаттер вылетает на поле, а говорит за него, а если?» «Раз плюнуть», — сказал Порри, но не плюнул, а продолжил говорить. «Вы все время забываете о высоких технологиях. Я вылетаю на поле с небольшой рацией, Сен слышит все, что слышу я, и подсказывает мне фразы». «Здорово!» — обрадовалась Мергиона. «Оптимально!» — согласился Сен. «А теперь завтракать!» За блинчиками с пшенкой состав команды был окончательно утвержден. Порри — уговаривающий, Мерги и Дуб — вышибалы, Сен по рации координирует действия команды и помогает Порри. «Все-таки нужен еще вратарь», — сказал Гаттер. «Там будет один момент, когда нужно отвлечь судью». «Тебе же предлагали взять Клинча», — вспомнила Мергиона. «Он своими историями любой суд присяжных уболтает, не то что рефери». После завтрака компания заскочила к завхозу и предложила ему место в команде. Клинч с радостью согласился и тут же начал рассказывать, как он играл вратарем за сборную вооруженных сил и так загрузил судью, что тот хотел застрелиться, но Сен вежливо попросил отставного майора поберечь силы для матча. Затем друзья вернулись в 1114А и принялись за дело. Гаттер безостановочно паял. Мерги выпросила у него кассету «Спящий бык, притаившийся пастух» и в сопровождении дубля-оруженосца ушла тренироваться. Сен делал выписки из толстенного тома «Искусство вести переговоры». После обеда подготовка к футбичу была практически завершена. Гаттер смонтировал антигравитаторы то есть замаскированные коробочки со встроенным заклинанием Боингус из 8 главы, на метлы, которые им тайком выдал завхоз, и Мерги с Дубом немного потренировались. Дуб, на удивление, быстро разобрался с системой управления и даже превзошел в искусстве пилотажа свою хозяйку, которой никак не удавалась петля Нестерова в связке с двойным Эмельманом. Точнее, удавалось, но только с существенными разрушениями. Сам Порри не без опасения взобрался на свое помело 1631, 4 месяца провалявшееся в камере хранения. Это оказалось достаточно мощное, хотя и неуклюжее транспортное средство. Оно плохо слушалось руля и периодически зависало, заставляя вспоминать домашний компьютер и Windows Millennium. «Для уговаривающего сойдет», — резюмировал Клинч, когда Порри приземлился. «А вот как ты на ней собрался в гонках участвовать?» «Ничего», — ответил Гаттер. «Сейчас установим турбины, припаяем бак, смонтируем электронику. Заводным эльфиком летать будет». Над помелом пришлось провозиться до вечера. Чтобы товарищи по команде не скучали, Порри выдал каждому по наушнику и микрофону, вручил Сену станцию конференц-связи и предложил отработать вопрос координации движения в воздухе по командам с Земли. Формулировка, предложенная Клинчем. Пока товарищи пытались скоординироваться, капитан завершил монтаж, прогрел движок и решил испытать метлу в гоночной конфигурации. Он забрался на помело и плавно повернул ручку газа. Впоследствии Порри задавал себе вопрос, что было бы, если бы он повернул ручку газа резко? Форсированная катализатором и усиленная заклинанием «Эх, прокачу», турбина взвыла, как раненый бармаглот, и мир с умопомрачительной скоростью рванулся назад. Феерический полет продолжался всего несколько секунд и закончился так же внезапно, как и начался. Ошеломленный Порри сидел на земле и пытался понять, что произошло. Судя по всему, метла на полном скаку врезалась в дерево, под каковым и сидел мальчик. «Где я?» — думал он, стараясь сориентироваться на местности. «Куда меня унесло? Что это за дерево?» Ответ последовал незамедлительно. «Воры! Грабители!» — заверещало сверху. «Опять хотите украсть мои любимые кокосики?» «Вот повезло!» — огорчился Гаттер. «Это же психованная пальма!» Но долго огорчаться ему не дали. Сверху уже засвистели любимые кокосики, которые при удачном, вернее неудачном, стечении обстоятельств вполне могли проломить голову даже дублю. К счастью, Порри заметил отверстие у самых корней пальмы. Он с трудом протиснулся в него и решил переждать кокосопад в безопасном месте. Место оказалось не таким уж и безопасным. Как только Гаттер попытался устроиться поудобнее, корень под ногой подломился, земля осыпалась, и Порри рухнул вниз, тщетно пытаясь схватиться за что-нибудь рукою. Внизу оказалось довольно мягко и тепло. Мальчик потыкал пальцем, пытаясь выяснить, на что это он упал, и не выяснил. Пришлось лезть за палочкой, которая могла хотя бы осветить помещение. «Слышь, милчик!» — раздался глухой голос прямо из-под Порри. «Ты уж извиняй, да ты мне на лицо попой сел! Мне подышать бы!» Гаттер вскочил с извинениями и тут же, судя по характерному звуку, угодил кому-то по животу. Стараясь не двигаться, он взмахнул палочкой и произнес «Люминесцентас!» Все подземелье залило ровным, немигающим светом. Теперь Порри понял, почему ему было так мягко падать. На дне, плотно прижавшись друг к другу, лежало несколько сотен гномов. Бедняги были раздеты до трусов и выглядели изможденными. Все смотрели на мальчика, но никто не произносил ни слова. «Здравствуйте», — наконец выдавил из себя Порри. «Меня зовут Порри Гаттер». «Молодой хозяин!» — радостно закричал один из гномов и приветственно замахал банкой. «Это я! Долиныч моя фамилия! Может, помнишь?» «Долиныч, конечно! Мама про вас писала. Как вы?» «Все хорошо», — бодро ответил гном. «Вот творение ваше. Братцы, передайте молодому хозяину его добро». Порри обратил внимание, что братцы, передавая банку из рук в руки, провожают ее страдальческим взглядом. «А что вы тут делаете?» — поинтересовался мальчик, когда варенье оказалось у него. «Живем мы тут», — ответил Долиныч. «Помаленьку». Взор гнома был по-прежнему прикован к банке. «И давно?» «Да уж почитай, с 13 числа месяца листопада». 13 ноября? Вообще-то, ноябрь называют листопадом некоторые славянские народы. Причем тут английские гномы? Наверное, это что-то личное у переводчиков. Так вы тут почти полтора месяца? А что вы тут едите? Все присутствующие мгновенно стали одного цвета с пунцовым вареньем. Это... подал голос Долиныч, который невольно стал посредником между Гаттером и гномами. Маленькое варенье из баночки откушали. Но мы отработаем. У нас все записано. Читай, Шишка! Лысоватый Шишка извлек откуда-то ветхую бумажку. 19 листопада, 24 декалитра варенья красного, чужого. 20 листопада, 23 декалитра. Обождите, перебил его Пори. Так это что, ваша единственная еда? Гномы промолчали в том смысле, что, дескать, да. И вы мне ее вот так просто отдаете? Да кто ж ваши? Пробасил мускулистый старик. Мы ж не варюги какие, а честные джоберы. Мы прикинули, ежели хорошо копать, то лет через 99 как раз отработаем все, что откушали. Пори с изумлением обвел гномов взглядом. Упрямые джоберы были готовы умереть, но не взять чужого. Так вам же теперь совсем есть нечего будет. Ничто, ответил старик. Как-нибудь. Нет, сказал Пори, так не пойдет. Во-первых, вот вам банка. Дарю. Да мы отработаем, тихо зашумели гномы. Во-вторых, продолжил мальчик, я вам прямо сейчас еды наколдую. Старик поднялся на ноги. Вот что, человек хороший, мы ворованы есть не будем. А я воровать и не собираюсь. Как только вернусь, сразу с начальником столовой. Стоп, а чего вы вообще тут сидите? Пошли со мной в Перверц, там ваши работают, поможете им, отъедитесь. Гномы насупились. Давайте, подбодрил их Пори, а то они такую халтуру гонят, что смотреть страшно. Многоголосый стон прокатился по подземелью. «Ох ты мне!» – запричитал старик, как понял мальчик, предводитель. «Безродные бродяги нас, честных джоберов, опозорили! С глиной смешали! Как теперь в глаза честным людям смотреть?» Остальные в меру сил подстанывали и с неприятным треском вырывали из шевелюр и бород целые клоки волос. «Вы что, хотите сказать, что в Перверце работают не гномы?» — спросил изумленный Пори. «Какие гномы? Как их за гномов принять можно было-то? Это же вертихлюсты, домовые, не пойми зачем освобожденные, самозванцы поганые!» Из сбивчивого многоголосого рассказа выяснилось следующее. Гномы, мобилизованные по всей стране на реконструкцию Перверца, прибыли сюда 13 ноября в Товарнике, следовавшем за экспрессом с комиссией из министерства. Как только они достигли места, где кончается поезд, и высыпались на травку, со всех сторон налетели озверевшие домовые и отняли у гномов весь инструмент и одежду. «Все про Ромульда какого-то кричали!» – всхлипнул Шишка. «Слава труду, не пришел тот Ромульд, а то бы точно хана!» «Мы бы отбились, конечно», — оправдывался предводитель, которого все уважительно звали Стах. «Да с ним был волшебник». «Какой волшебник?» «Да откуда нам знать-то? Одежда у него была такая, непонятного материалу. Фиолетовая». По протоптанным дорожкам на спине Пори пробежали мурашки. «И он вас заколдовал?» «Зачем заколдовал? Мы же с понятием. Мы против волшебников ни в жизнь не пойдем». «Это почему?» «Не по понятиям», — ответил Стах. «Не положено», — вспомнил жизненную позицию ментодеров Гаттер. Рассказ продолжился. Безропотно раздевшихся гномов отвели под психованную пальму и велели сидеть под ней. «Вот тут волшебник немного поколдовал», — припомнил Долиныч. «Он с этой древесиной балакал, пока мы под землю залазили». «А что он говорил, не помните?» — заинтересовался Пори, которому еще предстояло возвращаться домой под градом кокосов. Долиныч наморщил лоб и стал припоминать. «Что-то про гербициды, под какую-то кормку сулил. И еще говорил Баунти. Вот этой Баунти она особо страшилась». «А вы бы узнали этого мага, если бы снова его встретили?» «Ёкстись! Да неужто бы мы его не признали? В фиолетовой маске он был. Мы бы его под той маской сразу признали». Далее мальчик узнал, что в первые дни гномы подъедали свои собойки. А потом пришлось забраться в Гаттерову банку, которая и спасла их от голодной смерти. «Уж извиняй, барин!» В 100-тысячный раз загудели гномы. «Мы отработаем!» «А что?» Осторожно завел речь Стах. «В счет авансы нам могут жратву выдать?» «Ой, я забыл совсем!» Спохватился Пори и поднял палочку. «Ежели не тяжко!» Заторопился Стах. «Солененького чего-нибудь!» «И горького!» Робко поддержали его остальные. «Еще перченого! А варенье свое забирает греха!» «Что?» Улыбнулся мальчик. «Неужто невкусное?» «Да не, варенье доброе», — сказал Шишка и непроизвольно скривился. «Сладкое». После получаса блаженного поедания соленых и маринованных продуктов из запасов столовой «надо Гаргантюа предупредить», — подумал Порри. Гномы повели гостя осматривать свои владения. Оказалось, что пещера, в которую он свалился, это всего лишь спальня. Рядом трудолюбивые джоберы вырыли целый подземный дворец из множества комнат, залов и анфилад. Была даже подземная речка с аккуратной набережной. «И это все без инструментов? Голыми руками?» – поражался мальчик. «А что ж?» – пожимали плечами гномы. «Без дела что сидеть?» «Надо срочно вас забирать отсюда», – решил Порри. «Там эти самозванцы перверц разносят, а вы тут в земле ковыряетесь. А давайте прямо сейчас. Я психованную пальму, то есть энту древесину, отвлеку, вы и выбежите». Гномы начали переглядываться, один за другим опуская глаза. «Не-е-е», – выразил общее мнение старейшина. «Так неисправно. Надо вперед референдум провести». «Что сделать?» – не понял Гаттер. «Ну, посидеть, покалякать. Мы, гномы, народ трудолюбивый, но основательный. Мы по понятиям». «Вылезайте на свет и калякайте сколько хотите. Что же вы будете сидеть полуголые в темноте и грязи?» «А может, так и надо?» – сказал Стах. Единственное, на что уломал Порри трудолюбивых, но основательных гномов, это согласие питаться авансом. С тем и ушел, унеся варенье и дав честное слово, что никому про честных джоберов не расскажет, пока те не проведут всенародное волеизъявление и не определятся, наконец, чего они хотят. Гномы споро соорудили мальчику аккуратную насыпь, и тот легко выбрался на поверхность. На воле было уже темно. Тихонько, чтобы не разбудить пальму, Порри оттащил метлу на безопасное расстояние и, не запуская турбину, на минимальной скорости отправился домой успокаивать свою команду.